Отныне ей придется драться за само свое существование, как, впрочем, и всем другим. Ну, зачем эти крайности, адмирал? Роль Кассандры не для боевого офицера. Честно говоря, я бы на вашем месте избрал другой путь. Любопытно, какой. Красный, зеленый, белый. Какая разница? Сели бы за один стол и поговорили по душам, ведь речь идет о судьбе России, в конце концов. Я уверен, что если бы каждая сторона немного уступила, сейчас бы можно найти взаимоприемлемый компромисс. В конечном счете, вы все русские люди. Адмирал верил в искренность Нокс. Из всех союзнических эмиссаров тот действительно делал все от него зависящее, чтобы помочь ему в снабжении армии и контактах с иностранными правительствами. Но, тем не менее, невозможно было понять, взять в толк, как, каким образом этот достаточно поживший и видавший виды солдат, оказавшись в эпицентре кровавого вихря русской смуты, ухитрился сохранить в непорочной целости и эту свою лучезарность, этот самый безукоризненный пробор и это почти девственное недомысли. Стола еще такого не придумали, генерал, за который мы бы с ними сели. Вставая, он чувствовал себя так, будто поднимал на плечах какую-то внезапно навалившуюся на него тяжесть. Впрочем, и мы с ними тоже. Англичанина явно передернуло от адмиральской бесцеремонности. Но вида он не понял, так еще более схлынул лицом и, поднявшись, молча откланялся. И адмирала снова властно потянула к ней, к Анне. Хотелось уйти, скрыться от этой удушающей бессмысленности вокруг. Спрятать лицо в ее прохладной, чуть пахнущей лавандой ладони и хотя бы на короткие мгновения забыть обо всем на свете, безвольно отдаваясь неистребимой в ней душевной ясности. Он позвонил. — Прошу вас, полковник, найдите, пожалуйста, Анну Васильевну. Передайте ей, что мне необходимо ее видеть. Он говорил, не поднимая глаз, знал, Худальцов уже стоит в дверях, преданно устремленный в его сторону. Хотя нет, подождите. Я поеду сам. Проводите меня. И, подхваченный собственным решением, одним рывком через кабинет в приемную, на ходу обрастая верхней одеждой, на крыльцо, в сани, сквозь легкую метелицу, к ней. Здравствуйте, Анна Васильевна, милая, простите, ради Бога. Александр Васильевич, голубчик, что так вдруг, что-нибудь случилось? Ровным счетом ничего, Анна Васильевна, дорогая, просто очень захотелось вас увидеть. Это все... Как вы меня напугали, Александр Васильевич! Еще раз простите, но я не мог не приехать. Какой же вы правый ребенок, Александр Васильевич! Для вас, да. Дайте-ка я на вас погляжу, милый, как следует. Анна Васильевна, дорогая, если бы вы знали. А я знаю, все знаю. Люблю вас. Господи, Саша, Александр, что с вами? Ничего, я просто устал. Устал без вас, милый. Молчание. Поездка на фронт закончилась в Екатеринбурге, где было белым-бело. После первых февральских метелей наступил морозное безветрие. Снежный покров осел, засахарился, отчего выглядел как бы спекшимся. В его крахмальной белизне город походил на полустершийся чертеж, в котором едва угадывались полоски крыш, изгородей и оконных переплетов. И над всем этим нависало, повитое печными дымками, белесое от стужи небо. Позади оставалась долгая, но ободряющая дорога. Фронт, несмотря на лютые холода, продвигался по всем направлениям. Радушие населения было неподдельным, боевой дух на позициях держался без дисциплинарных понуканий. Будущее представлялось обнадеживающим. Пожалуй, впервые за последние 2 года адмирал несколько приободрился, уповая на лучшее. Но даже в эти, казалось бы, безоблачные дни к нему нет-нет, да и подступало сосущее сердце тревога. Надолго ли все это? Город, сквозь который несли его штабные сани, смотрелся вымершим. Жизнь его, словно зверь в берлогу, забралась под снег, напоминая себе лишь курной куделью над заснеженными кровлями. С того самого дня, когда на адмирала обвалилась весть о гибели монарха, его тянуло сюда. В этот город, как притягивает путника близкая бездна, взглянуть, увидеть собственными глазами всю смертную жуть ее влекущей глубины, чтобы или окончательно сойти с ума, или навсегда излечиться от безумия. Поэтому прямо с вокзала он приказал вести себя к дому Ипатьева, где его по предварительной договоренности уже должны были ждать с подробным докладом обо всех обстоятельствах этого рокового для России убийства. Дом развернулся к адмиралу Слёту всем фасадом, двухэтажный, приземистый, но не без претензий на некоторую вычурность. Его мертвые окна тускло посвечивали по сторонам из-под обледенелых наростов, одновременно маня и отпугивая содеянным в нем злодейством. Было в нем что-то от разграбленного склепа или заброшенного могильника, откуда исчезло все содержимое, оставив после себя лишь тлены дыхания смерти. Во дворе навстречу адмиралу высыпала небольшая группа людей, из которой сразу же выделился, приближаясь, высокий остролицый с черными усами человек в барашковой шапке и шинели без погон. — Здравствуйте, ваше высокопревосходительство! Разрешите представиться! Судебный следователь Соколов! Он близоруко вглядывался в адмирала сверху вниз, будто гадал, не ошибся ли адресом. — Дозвольте также представить вам моих сотрудников.